Глава 30. Прощание. Хотя лично я причалил к тихой пристани, но у меня на руках оставался Алан, которому я был стольким обязан. Кроме того, у меня на душе тяжким бременем лежало дело об убийстве Колина Кэмпбелла и тюремное заключение Джеймса Гленского. На завтра, около 6 часов утра, гуляя с Ранкейлором перед Шоус-хаусом, вокруг которого расстилались поля и леса моих предков, теперь принадлежавшие мне, я открыл ему свою душу. И несмотря на серьезную тему нашего разговора, мой взгляд радостно скользил по окружающему, и сердце мое прыгало от гордости. Стряпчий вполне согласился со мной. Пока дело касалось моих обязанностей в отношении Алана, я должен был помочь ему выбраться отсюда, несмотря ни на какой риск. Но что касается Джеймса, он был совершенно другого мнения. «Мистер Томпсон одно, а родственник мистера Томпсона совсем другое», — сказал он. «Я мало знаком с фактами, но заключаю, что одно знатное лицо, назовем его Г.А., здесь замешано, и даже, как думают, относится к этому джентльмену враждебно. Г.А., без сомнения, благородный джентльмен, но боюсь тех, которые вредят богам. Если вы хотите помешать его мщению, то помните, что есть лишь одна возможность не допустить ваших свидетельских показаний — посадить вас на скамью подсудимых. Тогда вы оказались бы в том же положении, что и родственник мистера Томпсона. Вы скажете, что вы невинны, но ведь и он невиновен. А быть судимым хайлинскими присяжными по хайлинской распре и под председательством хайлинского судьи — прямая дорога на виселицу». Эти мысли приходили и мне в голову, и я не находил на них возражения. Но все-таки спросил наивно: «В таком случае, сэр, мне остается только быть повешенным, не правда ли?» «Мой милый мальчик», — воскликнул он, — «идите с Богом и поступайте, как считаете честным. В мои лета не следовало бы советовать вам выбирать безопасное, но позорное. И я, прошу прощения, беру назад свои слова. Ступайте и выполняйте свой долг. И если вас присудят к виселице, идите на виселицу как джентльмен. На свете есть вещи похуже виселицы». «Таких немного, сэр», — сказал я, улыбаясь. «Ну уж нет, сэр», — воскликнул он, — «очень много. И чтобы не идти далеко за примером, для вашего дяди было бы теперь лучше, если бы он прилично болтался на виселице». С этими словами он вернулся в дом, все еще в прекрасном расположении духа, так как, очевидно, остался доволен мной, и написал 2 письма, вслух комментируя их. «Это письмо, — сказал он, — к моим банкирам, британскому льнопредельному обществу, открывающему кредит на ваше имя. Посоветуйтесь с мистером Томпсоном. Он, вероятно, знает, что надо делать, а вы при помощи этого кредита доставите ему средства к существованию. Я надеюсь, что вы сумеете беречь деньги, но в деле мистера Томпсона можно быть даже расточительным. Относительно его родственника лучше всего направиться к лорду-адвокату, рассказать ему все и предложить свои свидетельские показания. Примет ли он их или нет, или обратит их против Г.А., это уже другое дело. Чтобы достать вам хорошую рекомендацию к лорду-адвокату, я написал письмо вашему однофамильцу, ученому мистеру Бальфору Пиллерикскому, которого я очень уважаю. Лучше, если вас представит человек, носящий одну с вами фамилию. А лэрд Пиллерикский пользуется большим уважением у властей и находится в хороших отношениях с лордом-адвокатом Грантом. На вашем месте я не стал бы обременять его подробностями. И знаете ли, считаю, что совершенно лишнее упоминать о мистере Томпсоне. Старайтесь подражать лорду. Это хороший пример. Будьте осторожны с адвокатом, и да поможет вам Бог, мистер Дэвид».